Доброй ночи. Как бы ни хотелось в программе «Серебряные нити» и мне, ее ведущему Александру Данилину, поговорить о чем-нибудь более приятном, но, наверное, ни одной, ни двух, ни трех передач недостаточно для того, чтобы разобраться, почему же наши подростки начали стрелять, почему вообще мы оказались способны на носитель, способны вот на это самое спонтанное насилие. За последние 5 лет у нас произошло 5 случаев немотивированных с точки зрения здравого смысла массовых убийств. Я не буду их сейчас перечислять. Я хотел бы задать вам, дорогие радиослушатели, все тот же вопрос. Это эти 5 человек психически больны, и нужно просто, ну, вычеркнуть эти истории из своей памяти. Или больно все современное российское общество, а появление вот таких вот, с позволения сказать, стрелков, это лишь симптомы нашей общей болезни. Мы, если вы помните, начали этот разговор в предыдущей программе, и сегодня по телефону 495-956-1514 мне хотелось бы продолжить все тот же самый разговор, поскольку огромное количество чего-то очень важного мы обсудить не успели. Как вы думаете, то, что происходит, это психические болезни отдельных людей или болезнь общества? Какая это болезнь и как ее лечить? 495-956-1514. Постоянный телефон прямых эфиров Радио России и программы «Серебряные нити». Вот что сказала по итогам нашей предыдущей программы, предыдущего разговора, практически один из моих соавторов, наша постоянная слушательница и участница Ирина. У меня после прошлой программы осталось какое-то чувство безвыходности и безнадежности. Бунт против системы лжи и неискренности. Да, это, пожалуй, единственное, что приходит в голову для объяснения этой трагедии. Только вот почему? Эта самая система лжи и неискренности становится в наших душах мощнейшей мифической системой, безличностным, надличностным, демоническим мертвым миром, в котором живой только один – тот, кто должен эту систему разрушить. То есть что получается? Столкновение системы лжи и неискренности выводит жизнь за ее рамки. И это так, потому что ведь действительно ложь и неискренность – это мертвая часть нашего мира. И тогда все дозволено, да? Не приведи Бог видеть русский бунт, бессмысленный и беспощадный. Но ведь гений и злодейство – две вещи несовместные. Так значит, прав поэт, и, может быть, в этом делом уходит чувство гениальности, и из мира уходит жизнь. И ложь и неискренность становятся единственной системой в нашей действительности, которая достойна только одного – разрушения. А из нашей системы обучения уходит вот тот самый прорыв в гениальность, который единственный способствует пониманию. А понимание – это живой мир вокруг. И неважно, математика это или литература. Александр Геннадьевич, мне очень хочется понять, можно ли с этим что-то сделать? Или мы обречены на фиктивные вспышки бунта подрастающих гениев? Вот и мне тоже очень хочется это понять, и надеюсь, что всем нашим слушателям тоже. Ну, действительно, да, ведь фактически из того, что мы знаем на сегодняшний день, подросток пришел в 263-ю школу в Отрадное, чтобы бороться с ложью и несправедливостью конкретного учителя географии, теперь покойного. И в ответ, между прочим, очень многие учителя как-то стали говорить о том, что они теперь будут думать и будут осторожны в выставлении отметок. В общем, как бы страшненькие вещи творятся. Как вы к ним относитесь? 495-956-1514. И фон, как вы слышите, и музыку мы решили оставить ту же, что и в прошлой программе. Thank you. Серебряные нити. Страшно, очень страшно, если в России, как и в Америке, окажется модным устраивать показательные бойни. Сразу хочу сказать, чтобы просто не возвращаться к этой теме, что, в общем, показушная борьба с американской культурой вряд ли может что-то серьезно изменить в нашем обществе. Скорее, это такие демонстративные заявления. Ну, собственно говоря, борьба так называемых патриотов с американским влиянием практически не отличается от борьбы американских патриотов против либерализма и социализма, которая шла на протяжении большей части 20 века. К сожалению, Россия все больше становится похожей на Америку, ну, как всегда, не в лучших, а в самых уродливых ее проявлениях. И поэтому, действительный выход, единственный выход тот, о котором говорил во время прошлой нашей программы Александр Михайлович Лобок. Борьба с ложью, в первую очередь, в самих себе. Но если я правильно понял Ирину, пленку которую я поставил еще до первой музыкальной паузы, то очень хотелось бы понять, как. А это, в общем, значит, что у меня к Александру Михайловичу остался один единственный главный вопрос. Здравствуйте, Александр Михайлович. Здравствуйте, Александр Геннадьевич. В общем, если мы боремся с ложью, то мы должны более или менее твердо понимать главное. Где же правда? Вот это вот самый сложный вопрос, потому что, в общем, вы психолог, а я психотерапевт, и задача этой программы – сказать, что же все-таки можно сделать. Ну, если не государству, которое вряд ли нас услышит, то, по крайней мере, родителям, бабушкам, дедушкам, самим подросткам, которые, как я знаю, совершенно точно нас иногда слушают. Где же правда, Александр Михайлович? Ох, ответить на вопрос, где же правда, боюсь, я не смогу, потому что правда – это вектор, это то, к чему мы устремлены, то, что мы пытаемся нащупать на пределе честности. То есть вот если в нас есть внутренняя честность, мы совершаем усилия к правде, а не обладаем ей. Александр Михайлович, я хочу сказать следующее. Что-то вроде этого. Мальчик из 263-й школы в Отрадном сказал своей учительнице. Он ей сказал: правда заключается в том, что плохих людей все равно больше, чем хороших. Взял ружье и пошел стрелять. Он был... Вот вы понимаете, самое страшное, что он был в некотором смысле на пределе честности. Ничего подобного. Это как раз ситуация, когда человеку кажется, что он правдой обладает. Его учили все окружающие, что правдой той или иной можно обладать. А не то, по отношению к чему можно ставить мучительный вопрос, по отношению к чему можно размышлять. В этом плане настоящая человеческая ситуация – это ситуация размышления. Когда я не тороплюсь действовать, а пытаюсь остановиться и задуматься. Мы разучились останавливаться и думать. Мы очень быстро действуем, мы страшно торопимся действовать. Мы страшно торопимся бороться за ту правду, которая, как нам кажется, находится у нас в кармане. Мы ею обладаем, мы ею бравируем, мы за нее боремся, мы за нее готовы убивать. Это страшная история. Но это одна часть истории. Другая часть истории, касающаяся этого мальчика и всех нас, вот та ловушка, в которую мы все с вами фундаментально попали. Это ловушка, которую я называю ловушкой клонированной цивилизации. Мы живем в эпоху клонов, когда мы не можем одного отличить от другого. Мы все время кого-то повторяем, а не являемся самими собой. И вот страшная история, которая сейчас происходит на наших глазах, Странным образом она для меня абсолютно рифмуется вот с этим страшным преступлением в московской школе. Это история с диссертациями, про которую все, конечно же, слышали. Вот этот тотальный фальшак, когда люди защищают диссертации, написанные чужими словами, и не видят в этом ничего стыдного. Это нормально. Но заметьте, это история, которая существует не только на уровне диссертации. Простите, чем занимаются сегодня в школах? Чем занимаются в институтах? Вот я иногда профессорствую в нескольких университетах. Так получилось. И с ужасом обнаруживаю простую вещь. Все то, что сегодня называется курсовыми работами или дипломами, а дальше и диссертациями, это, по сути, дело расковыченные рефераты. Люди не мыслят сами, они не говорят от своего имени, они все время говорят чужими словами. И в результате мы постоянно имеем странное сообщество людей, которые неотличимы друг от друга, и от этого страшно. Вот здесь я задаю предельный вопрос, а где я? А я-то в этом мире есть, если я абсолютно похож на те слова, которые мне впендюрили в мою голову, на те фразы, которые я должен повторять. И когда взрослые дяди и тети на уровне Государственной Думы, на уровне самых высоких политиков упорно повторяют какие-то слова, которые им написали референты, когда люди не обладают своим голосом, когда ценность своего именно голоса на самом деле не существует, потому что то, что у нас в том же самом интернете выдается, ах, у меня есть мнение, имхо, у меня есть мнение, вроде бы как, это, как правило, повторение чего-то у кого-то услышанного. У нас безумно мало по-настоящему авторского мнения. Вот есть затасканное слово, которое я страшно не люблю, и которое вот прозвучало у той девочки, которая только что у вас выступала, слово «гениальность». Невероятно затасканное слово. Его услышишь, получается, нас сплошняком окружают одни гении. Боже мой, да простите меня ради Бога. Но дело в том, что на самом-то деле гениальность – это настолько исключительное состояние авторства. А где нам нащупать просто человека, который был бы отличим от другого? И когда вот этот мальчик попадает снова и снова вот в эту вату, абсолютно неотличимых друг от друга реплик, фраз, масок, стереотипов поведения, стереотипов действий, когда мы живем в мире всеобщей взаимозаменимости. Ушел один, на его место поставили другого, а потом и третьего, и, собственно говоря, ничего не случилось, не изменилось. И вот эта всеобщая взаимозаменимость, вот эта всеобщая клонированность, вот эта атака клонов, конечно же, сводит с ума. Спасибо большое, Александр Михайлович. Спасибо. Я думаю, что мы говорим о похожих вещах. Правда, я никогда не называл это эпохой клонов. Всегда пытался сказать о механике. В школе для меня это выглядит как механика познания. Вот ведь вопрос ведь опять и снова в том, и что же делать-то? Бросать родителей в эту самую эпоху клонов, подчиниться ей? Ведь вот в этом есть некоторая правда. Вот то, что сейчас говорит Александр Михайлович, это, вне всякого сомнения, правда. А может ли ребенок, семья, папа, мама, бабушка, дедушка противопоставить что-то эпохе клонов, сделать так, чтобы человек снова стал самим собой, научился чувствовать себя собой? Как это сделать? Александр Михайлович, вы еще здесь? Учиться обретать вот эту способность быть собой – это самое главное. Собственно говоря, это то главное, чем мы занимаемся, чем я занимаюсь с детьми, чем я занимаюсь со взрослыми. Искусство быть собой, искусство обретения своей незаемности, искусство принятия своего реального, нащупывания своего отличия от других. Кстати, вот в той мастерской азартного чтения, которую вы активно рекламируете у себя на сайте, как раз мы этим и занимаемся. Мы учимся отличать себя от другого. Вот когда я работаю со студентами, знаете, что самое сложное оказывается? Это научить студента отличать отличать собственную мысль от мысли чужой. Делать комментарий к читаемому тексту. Вот здесь чужой текст, а вот это мой. Провести линию демаркации между своим и чужим. Ужасная анекдотическая история произошла на днях, когда известный политик, открещиваясь или пытаясь объяснить, почему его диссертация доктора исторических наук оказалась полностью содрана с других работ, он сказал: «Так я просто так много книг читал, а я их запоминаю, и потом решил, что это мои мысли». Ну, вот это, конечно, простота хуже воровства, потому что это хуже воровства, потому что человек говорит: а я не умею отличать свою мысль от чужой. Так вот, это на самом деле абсолютная банальность, которую ребенок должен уметь делать. Прекрасно, уметь... прекрасно, прекрасно он умеет. К сожалению, величайшему это же тоже клон. Ему же адвокаты или советники подсказали. Я вас уверяю, даже это все равно не его мысль. Спасибо большое, Александр Михайлович. Здравствуйте, Наталья. Алло, город Химки. Алло. Да-да, слушаем вас, Наталья. Я вот слушаю вашу передачу. У меня океан корней мыслей, в чем причина всех наших проблем. У нас погублена культура в России. Я училась в Советском Союзе. Я от педагогов, как от спасателей, получала всегда энергию. У меня стресса в жизни немало было. И только педагоги, как психологи, спасали меня. Наталья. А вот сегодня педагоги не замечают никакого маленького отросточка на любом школьнике, чтобы его погубить и не дать вырасти этому кошмару. Наталья, вы понимаете, в чем дело? Дело в том, что, а, педагоги тоже люди. Б, ну вот, все погублено, все лживы, все клонированы. Вот о чем и вместе с тем... Ведь каждая яркая индивидуальность. Ну, вот давайте мы сейчас скажем, вот на фоне этой темы. Все погублено, все клонированы, никто не является самим собой. Берем ружья и выходим на улицу. Революция. Нам еще примеры для всех. Понимаете, какая штука? Вот мне все время, я, к сожалению, что-то я пытался сегодня вспомнить, забыл я цитату из Чацкого. Вот... как бы там у Грибоедова Чацкий в «Горе от ума» спрашивает все время. Он спрашивает: а вы хоть раз в жизни кого-нибудь похвалили? Не помню дословно, посмотрю, честное пионерское. Вот как бы это какой-то огромный вопрос в России вообще. Вот все плохо, а делать-то что? Ну, давайте мы сейчас построим подростков, школьников, скажем им: все плохо. И знаете, что они сделают? Они пойдут стрелять. Здравствуйте, Нина Александровна. Алло. Алло. Город Алло. Воронеж есть у нас? Да-да-да. Здравствуйте, Нина Александровна. Есть Воронеж. Здравствуйте. Я хочу высказать свое мнение. Я... бабушка, у меня четверо внуков. Одна внучка заканчивает 11 класс, музыкальный колледж, а вторая только пошла в 1 класс. Но я хочу о чем сказать. Я в 46-м году пошла в школу, в 56-м году закончила. Мы начали учиться в женской школе и мальчики в мужской. Наша школа была первая смешанная школа. К нам пришли учителя, только что закончившие войну. Это были учителя настоящие. А сейчас образование у нас дает только услуги. Но воспитанием не занимается, это не их обязанность. Вот я хочу рассказать про себя. В 8 классе пришел нам после войны учитель физики, Царство Небесное, Константин Спиридонович Крашенинников. И вот, когда он спрашивал меня устно, у меня все из головы вылетало. Я не помнила, о чем я учила. Он говорит: ты учила, да, рассказывай. Молчу, единица. А по всем остальным предметам я училась замечательно. Он тогда мне что давал? Ты давай... нарисуй мне на тему, допустим, на на ватмане, Ну, допустим, двигатель внутреннего сгорания. Двигатель внутреннего сгорания. Я нарисую, я начерчу, принесу, замечательно. На следующий урок спрашивает, ничего не отвечаю. Единица. И так было 1-5-1-5. Мы в восьмом классе поехали на уборочную. И нас расселили по избам, по 5 человек. Мы лен дергали, кто там на комбайне, кто там картошку убирал. И вот он каждую избу, где мы были, обходил. И рассказывал нам фантастические истории, как книги, которые он читал, начитанный был. И успокаивал. Покушали? Покушали. Спасибо большое, Нина Александровна. Между прочим, в этом ответе для меня, в этом тексте, Нина Александровна, для меня очень много ответов. Еще одна музыкальная пауза. Кстати, это музыка покойного нашего композитора Сильверстова, которая записана в многострадальном Киеве. Она как будто тоже искупает все то насилие, которое теперь льется и на его улицах. Какие-то вещи, о которых я, как врач, просто, наверное, не имею права не рассказать или не предупредить. Это в плане сумасшествия. В общем-то, необходимо признать, и признать это честно, хотя признавать это очень не любят, что большинство школьников, как, впрочем, большинство взрослых, которые устроили массовые расстрелы в США, в крови были обнаружены те или иные психотропные препараты и, в первую очередь, антидепрессанты. Самый первый стрелок 21 мая 1998 года в Спрингфилде, это штат Орегон, 15-летний Кип Кинкель убил своих родителей и затем пошел в школу, там убил еще двоих, ранил 25 человек. В это время принимал Прозак по рецепту. 26 декабря 2000-го 42-летний системный администратор Майкл Макдермот расстрелял на рабочем месте коллег, убил 7 по рецепту, принимал сразу 3 антидепрессанта. 7 марта 2001-го 14-летняя Элизабет Буш устроила стрельбу по одноклассникам, одного убила, одного ранила. В это время принимала Прозак по рецепту психиатра. 8 июля 2003-го Дук Уильямс убил 5 и ранил 9 своих сослуживцев в корпорации Lockheed. Потом застрелился сам. До этого действо принимал 3 антидепрессанта в связи с неудачным браком. 14 февраля 2008-го 28-летний Стивен Казмерчак убил 5 и ранил 21 человека. Потом застрелился сам в аудитории Северного университета Иллинойса. По сообщениям подруги, перед убийством принимал антидепрессанты Прозак, Ксанакс и Амбиен. Результаты токсикологического исследования обнаружили присутствие Ксанакса в организме. Я могу продолжать, собственно говоря, список очень большой, но, наверное, остановлюсь на этом и скажу, что, собственно, в прошлом году мало кто обратил на это внимание, к сожалению, среди профессионалов, по-моему, тоже. Мать Дмитрия Виноградова, это тот самый человек, который расстрелял в ноябре 2012 года 6 коллег по аптечной сети, по иронии судьбы. Так вот, в 2013 году, в прошлом году, его мать заявила на суде, что сын принимал антидепрессанты. И более того, что именно из-за психиатрических таблеток ее сын перестал испытывать эмоции. И тут есть одна интересная деталь, которую тоже мне бы хотелось, чтобы понимали наши родители, которые не хотят задумываться о том, что, ну, по их мнению, является профессиональной медицинской областью. Однако и в профессиональных медицинских областях все бывает очень непросто. По словам мамы, при рождении Дмитрий Виноградов получил тяжелую родовую травму. Из первых месяцев жизни наблюдался у невролога. Все детство страдал сильными головными болями. По словам свидетельницы, Виноградов сказал, что ему нужен психолог или таблетки, так как он страдает депрессией. И что мама утверждала, что сыну выписали несколько препаратов, в том числе антидепрессанты, нейролептик, из-за которых он не мог сосредоточиться и даже читать. Между прочим, у очень многих антидепрессантов в инструкции написано про возможность развития агрессии и психомоторного возбуждения. Просто эти инструкции очень не любят читать. Вообще говоря, все очень просто. И в науке нашей, ну, по крайней мере, во время получения мной образования, дело было давно, уж больше 30 лет тому назад, было совершенно очевидно, что как бы родовая травма и антидепрессанты не очень совместимы по той простой причине, что они растормаживают. Вот те переживания, о которых рассказывает подросток, его учителя из 263-й школы, эти переживания на самом деле обычны для подростка вообще. У подростков, перенесших родовую травму, так называемую резидуальную органическую энцефалопатию, эти переживания могут быть просто чуть острее, чем у окружающих его сверстников. Но проблема заключается в том, что, если вы вспомните, дорогие слушатели, подростками себя, то вспомните, наверное, что у очень многих были агрессивные мечты, да, и многие из нас в воображении стреляли в своих врагов. Это отнюдь нередкое переживание, нередкая мечта. Вся беда в том, что в случае, как раз в первую очередь, в случае родовых травм, прием антидепрессанта может эту мечту растормозить. Антидепрессант, грубо говоря, в такой ситуации может подействовать как стакан водки, когда что-то такое, что было на уме, вдруг перейдет в действие. Кроме того, вот вся эта информация секретная, которую я сейчас произношу, она связана с одной очень важной вещью. Это значит, что всем практически стрелкам тот или иной психиатрический диагноз ставился. И всем до единого психиатрическое лечение не помогло. И поэтому мы все хором по умолчанию сегодня отвечаем на этот вопрос, что это болезнь общества. Здравствуйте, Ольга Николаевна. Есть у нас еще Чебоксары, а то я... Уважаемый, я всегда вот ваши передачи слушаю, и мне очень нравится вообще ваш цикл передач. То есть вот они очень много дают. И по поводу вот сегодняшнего как бы разговора вот про 263-ю школу, то есть вот в отношении того, что... как бы вот мы попали в такую ситуацию в отношении того, что вот, понимаете, вот этот мальчик, как бы на него какое-то воздействие. Вы помните, вы говорили, что психическая энергия, психологическая энергия, она создает комплекс неполноценности, то есть управляет под себя, то есть человеком, да? И вот есть электромагнитные поля, которые воздействуют... Спасибо, Ольга Николаевна. Но мы сегодня не будем про электромагнитные поля. Ладно, они как бы... Давайте лучше про общественные поля, потому что они, скорее всего, тоже имеют в том числе электромагнитную природу. Просто мы сейчас уйдем куда-то совсем далеко в сторону. А я хочу сказать одну простую вещь. Вот если говорить в терминах комплекса неполноценности, то тот самый механический мир или тот самый мир, в котором, который Александр Михайлович назвал миром клонов, вот этот мир и порождает комплекс неполноценности, потому что в нем ни один человек не может быть собой. И, в общем, этого достаточно. И согласно принципу бритвы Окама, давайте не будем приплетать к этому лишних сущностей типа электромагнитных волн, воздействий и всего остального. Того воздействия культуры, которая сейчас есть, она может быть тысячу раз псевдокультура, но, тем не менее, она культура. В общем, как бы достаточно. А я хочу в сотый и в тысячный раз. Я знаю, что много звонков на линии, но иначе я не успею. Хочу в сотый и в тысячный раз повторить очень простые вещи, хорошо известные всему миру, но которые пропускаются, остаются за скобками. Вообще говоря, то, что Александр Михайлович назвал непостижимостью правды, я называю необходимостью тайны. Я говорю, что личность реализует себя через тайну, разгадывая какую-то свою индивидуальную тайну. Вот в мире клонов или в механическом мире не остается никаких тайн. Да, тайн не остается, потому что всем все понятно. Понятно, что человек живет только ради того, чтобы зарабатывать деньги. Человек тем лучше, чем больше денег он зарабатывает. Там, я не знаю, если девушка до 25 лет не вышла замуж, это стыдно, а как бы и вообще к этому возрасту надо обязательно иметь детей. Ну, и так далее, и так далее, и тому подобное. В общем, все ясно, все расписано. И понятно, да, что нужно получить высшее образование, для этого сдать ЕГЭ. Тайны нету. Нету паузы. И очень удачно Александр Михайлович сказал, потому что я все время, да, как рефрен, повторяю лозунг нашей передачи, слова Нильса Бора, который говорил, что человечеству, у которого все есть, мучительно не хватает только одного — лавочки в тихом парке, чтобы сесть и подумать. И с этой мыслью я начинал передачу 10 лет тому назад, чтобы создать вот какую-то лавочку для того, чтобы мы могли вместе подумать. А еще я хочу напомнить то, о чем я тоже относительно недавно говорил. То, что существуют потрясающие исследования немецкие, которые доказывают, что человек, который в начальной школе, то есть до 12 лет, научился читать ноты, то есть освоил нотную грамоту, вот ни один из известных людей, совершивший это, не совершил никаких преступлений и не стал наркоманом. Я хочу напомнить, что когда в Эстонии в 70-х годах был проведен потрясающий эксперимент, когда взяли, отменили часы, жизненно необходимые и тогда математики и физики, и увеличили число часов рисования в неделю, то выяснилось потом, что эти дети, которые учились по этой программе, были гораздо успешнее в той же математике, и, кроме того, они, эти дети, ни один из них тоже не стал наркоманом. Как бы я хочу напомнить, что, вообще говоря, паузы бывают не только творческими, не только паузами искусства. Дети, которые в детстве имели просто уроки ритмики, оказывались гораздо более успешны в жизни. Я хочу напомнить, что, вообще говоря, существуют разные знания, которые может получить и должен получить школьник. Одно из самых необходимых знаний – это, как ни странно, знание о смерти. Не на телевизионном или на компьютерном экране, а в жизни. Я в книжке «Воспитание Пиноккио» писал, ребенок должен, начиная там со школьного возраста, участвовать в похоронах, если умирают близкие. И, наверное, школа может организовать когда-нибудь экскурсию в морг. Потому что реальный человек должен получать реальный жизненный опыт, а не информационный. Он должен выскакивать из информационного потока, и не всегда это выскакивание, в том числе в школе, должно быть приятным. Но кто мешает старшеклассникам, например, поработать в хосписах? Да никто. Но тогда они как-то начинают ценить жизнь, потому что разрывом могут быть не только какие-то особые уроки гениальности, но и уроки жизненного опыта, то, чего мы лишены совсем, и то, чего вполне могут придумать родители. Это все, что я успеваю сказать, и, ну, как бы в продолжении разговора, я почему-то вспомнил, что мы очень давно не говорили о кино. Есть такой замечательный режиссер американский, Найт Шьямалан, который поставил фильм «Шестое чувство». Мы о нем тоже поговорим. Но вообще он мастер притч. И вот я бы хотел, чтобы в следующей среде вы посмотрели или хотя бы прочли сюжет его фильма, который в нашем прокате назывался «Таинственный лес». А в оригинале «The Village» – «Деревня». Найт Шьямалан, «Таинственный лес» – тема следующего обсуждения, точнее, притча, которая содержится в этом фильме «Спокойной ночи».